Не сейчас, конечно, а когда станет взрослым, выяснит, кто такой Прошка, и если тоже боксер, то влюбится. Значит, у вас еще есть брат-боксер? С надеждой в голосе спросил Дима. Прошка тоже боксер, но он не мой брат. Он собака, сказала, смеясь, Тошка. Дима с сожалением вздохнул. Ну, раз он собака, то пока насчет того, что он со временем влюбится в травку, можно ничего не говорить. Впрочем, собака-боксер Прошка лучше даже человека-боксера, потому что собаку даже взрослый человек боится больше любого боксера. «А почему же он обрадуется?» — спросил Дима. «С ним никто гулять не хочет. Одна я гуляю. А теперь я буду с ним не одна гулять, а вместе с вами». И Дима снова подумал, что здесь, пожалуй, можно подумать, чтобы влюбиться. Пусть Гешка, Гешка и Прошка знают, что он обязательно влюбится в травку, и чтобы они втроем, в случае чего, горло перегрызли этому подавляющему Комарову и его приятелям. Дима уже хотел сказать травке, что он со временем в нее влюбится, но она вдруг рассмеялась. «У вас совсем нет поперечно-полосатых мышц», — сказала она, посмотрев на его голую спину, и спросила, «А как вы разгибаетесь и сгибаетесь?» Дима быстро натянул ковбойку и промычал что-то невнятное, и насчет мышц даже не знал, что ответить. Не мог же он объяснить травке, что потому и хочет с ней подружиться, а потом и влюбиться в нее, что у него нету этих самых поперечно-полосатых мышц. «Я вам назначаю свидание», — сказал Дима, пуская петуха, проклятый переходный возраст. «А чего вы так визжите?» — сказала травка. — Свидание надо назначать тихо и таинственно. Вот так. Где и когда? — сказала она тихо и таинственно. — Завтра в 6 часов у кинотеатра. — Хорошо, — сказала травка таинственно. — Я приду. «Только у меня к вам просьба», — сказал Дима на этот раз тоже, тихо и таинственно. «Приходите не одна на свидание». «Как не одна? А с кем же?» «Приходите». Дима чуть было не сказал со своими поперечно-полосатыми боксерами. «Приходите с братом Гешкой, и с собакой Прошкой. Билеты я всем куплю». «Ну, послушайте», — сказала травка. «Может быть, лучше, если я приду одна? Ведь на свидание с братьями не ходят. И в книгах, и в кино всегда приходят без братьев». «Одно!» — передразнил Димка Тошку про себя. «А кто будет за меня заступаться, когда Степан Комаров начнет меня подавлять? Кто будет давать ему хук справа и нокдаун слева? А кто будет кусать за ноги убегающего Комарова?» «Ну, пожалуйста», — проныл Дима. «Ну, приходите в первый раз втроем. То есть вчетвером будем дружить все вместе». «Ну, хорошо», — сказала травка. «Мы придем втроем, то есть вчетвером. Я про Прошку совсем забыла». Итак, надо было достать 4 билета в кино. Для травки, Гешки и Тешки, и для себя, и купить 4 эскимо, нет, 3. На этот раз Дима сам решил обойтись без мороженого. И для собаки Прошки вареную кость с мясом. Деньги на билеты и эскимо Дима одолжил у Туркина, копившего себе на какие-то особые лыжные крепления. Кость взял без спроса у мамы из супа. И, нарядившись почти как жених, пришел к кинотеатру за 30 минут до начала сеанса с билетами в кармане, со свертком под мышкой, кость для Прошки, и с коробкой эскимо для своих защитников, для поперечно-полосатых боксеров. Как только Дима вышел в таком виде из дачи, за ним сразу же увязался один из подавляющих, Генка Смирнов с собакой. Ясно, что караулил, как будто ему делать больше нечего. Смирнов свистнул, и тут же из кустов к нему подбежал рыжий Печенкин.